Так, йоу-йоу-йоу, здравствуйте, дорогие нефтерадиослушатели, с вами Нефтерадио и его ведущий Тиварь Ситхант. Сегодня у нас особый эфир с особым гостем к очень особому мероприятию, которое пройдет в нашем университете нас буквально на следующей неделе. И я, конечно же, говорю о спектакле или не спектакле, или балете, что именно мы сейчас узнаем от нашего эксперта. Лектор, музыковед Башгосфилармонии, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Симонова Виктория Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте, я очень рада вас слышать и постараюсь рассказать вам об этом событии таким образом, чтобы вам было легче и интереснее принять в нем участие. А событие действительно очень важное. Да, действительно. На следующей неделе, 23 мая, на сцене нашего родного, любимого Дворца Орджоникидзе пройдет очень интересное и красивое представление. Так, Виктория Анатольевна, можете, пожалуйста, рассказать, что это вообще за Кармен, да, чем она особенна и вообще, как она стала такой особенной? Ну, знаете, вот если бы вы мне задали вопрос и сформулировали его таким образом, я хочу посмотреть что-то в оперном театре или в балетном театре, куда мне лучше пойти, с чего мне начать, если я не являюсь большим знатоком музыки, то, ну, практически в 99% я бы такому человеку ответила так: идите на оперу «Кармен Бизе» или сходите на балет «Кармен Сюита» Бизе «Щедрина». Вот я сейчас назвала уже несколько имен, но все это крутится вокруг одного имени Кармен. И поэтому вкратце хочу рассказать вам эту историю, почему я считаю это произведение одним из выдающихся шедевров и за что его есть смысл любить, почему его есть смысл послушать. Ну, во-первых, сама история, она входит в разряд таких вечных сюжетов. Это любовь, потом новая любовь, это любовный треугольник, в котором дело завершается все равно смертью. Но каким бы ни был он типичным, этот треугольник, он всегда разный. И в связи с Кармен это еще приправлено такой, знаете, перчинкой, поскольку сама Кармен испанка, цыганка, женщина необыкновенной красоты, которая притягивает мужчин уже одним только взглядом, то есть практически такая вот колдунья, роковая красотка. И рядом с ней два образа тоже достаточно ярких. Один человек, который вот в разных этих произведениях, а о них пойдет речь, он меняется от такого контрабандиста до совершенно нежного, трепетного человека, который, можно сказать, всю жизнь свою кладет к ногам Кармен. И второй человек, наоборот, самодостаточный, как сейчас, наверное, сказали бы, успешный. Это Тореадор, красавец, в которого влюбляется Кармен и из-за которого идет на смерть добровольно. То есть вот сам сюжет по себе, он такой яркий, драматичный, он цепляет, как и все преувеличенное, страстное, красивое, замешанное на любви и ненависти. Сам сюжет возник в середине XIX века в новелле Проспера Мериме. Он описал вот эту всю историю, рассказал о ней, в общем-то, не претендуя на какую-то дальнейшую жизнь Кармен в других воплощениях. Но образ оказался ярким, и спустя где-то 3 десятилетия композитор Жорж Бизе, француз, прекрасный мелодист, автор многочисленных мелодий, один из самых таких, ну, плодовитых композиторов, в плане того, что его мелодии очень хорошо ложатся на слух. Вот он взял за основу этот сюжет, и либреттисты Мельяк и Галеви помогли ему создать оперный шедевр. Ну, когда мы встречались со студентами, я уже рассказывала эту историю о том, что сам Бизе, к сожалению, в очень раннем возрасте, в 37 лет, покинул эту жизнь, потому что его опера прошла не так, как он мечтал. Ну, на самом деле, с этим многие спорят, исследователи, потому что, ну, во-первых, это было не единственное произведение Бизе, и другие оперы, они тоже не проходили всегда с большим успехом. А Кармен, ну, в общем, были недовольны. И есть почему. Опера все-таки высокий жанр, и когда люди в XIX веке пришли, вдруг увидели таких необычных персонажей, то есть это не короли, герои, не какие-то там романтические, значит, персонажи, а совершенно простецкие люди. Кармен – работница табачной фабрики. Тореадор – это, ну, понятно, что это человек, который сражается с быками, такая яркая личность. И Хазе – это солдат, который оставил воинскую службу, практически дезертировал, потому что Кармен поманила его, и он все оставил в свою прежнюю жизнь ради любви к ней. Ну, вот такой, в общем, набор персонажей и необычный для оперы антураж. Простая, значит, испанская природа, значит, небольшой городок, табачная фабрика, контрабандисты, то есть это все был такой низкий жанр. Но сейчас, конечно, на сцене нам привычно очень многое, но заметьте, мы все-таки жители совсем другого времени, и в 21 веке многое возможно на сцене, но в середине 19-го это было очень смело, поэтому на что мог рассчитывать. Конечно, публика отчасти возмущалась, но многим это показалось интересным, необычным, драматичным, и опера, в общем, ставилась довольно активно. А то, что Бизе в это время умер, ну, как-то вот такое вот совпадение. Вообще жизнь композитора, она не дает возможности жить долго, счастливо, спокойно. Достаточно нервный творческий это процесс. И вот опера, она идет с успехом в нашем театре, я очень сильно рекомендую вам туда сходить, поскольку, как говорила в начале, ну, это вот одно из лучших произведений для того, чтобы с оперой начать знакомиться. Ну, а то, что увидите вы на сцене 8-го корпуса Нефтяного университета, это уже практически один из следующих вариантов воплощения, это уже 20 век. И это тоже, кстати, очень интересно, поскольку это история любви. Ну, вот представьте, например, молодые люди, они понимают, что для любимой девушки, женщины, нужно идти на какие-то жертвы, потому что, ну, женщинам нужны доказательства любви. И, предположим, если бы к вам девушка обратилась с вопросом, вот мне, у меня есть мечта, можешь ли ты ее осуществить? Ну, вы, наверное, призадумались бы, да, потому что каждому мужчине хочется почувствовать себя в этом смысле человеком состоявшимся, героем. И вот так случилось, что в 20 веке жила одна балерина с мечтой исполнить Кармен. Но Бизе, имя этой балерины Майя Плисецкая, великая балерина нашей страны и всего мира, которая оставила, несомненно, ярчайший след в хореографии 20 века. И вот она мечтала исполнить Кармен. Но, как я уже раньше говорила, Кармен – это литературный персонаж, который поет в опере Бизе. И много лет она лелеяла эту мечту, и в конце концов ей помог осуществить эту мечту ее муж, композитор Родион Щедрин. Он подошел к этому процессу творчески. Он из симфонического оркестра выделил две главные составляющие. Вы знаете, что симфонический оркестр, там много разных групп, струнные, духовые, ударные инструменты. Он взял только струнные инструменты, скрипки, альты, виолончели, контрабасы, которые дают возможность, ну, как бы подражать человеческому голосу, отчасти петь вот эти великие мелодии Бизе, и сосредоточился на ударной группе, которая больше всего подходит к хореографическому искусству. И в хореографии Альберто Алонсо этот спектакль был поставлен. И смотреть его очень интересно. Но я должна вас предупредить, что прежде чем прийти на вот этот спектакль 23 числа, все-таки потрудитесь прочитать либретто. Поскольку от сюжета это немножко отличается, там есть свои особенности, там есть свои смыслы. Один герой становится не просто героем, а, например, символом. Вот поскольку хореография вообще очень символичное искусство, Кармен – это не просто женщина, которая имеет определенную привязку ко времени, к национальности. Это еще и, ну, буквально символ свободы, ее движения. Они очень отличаются от того, что до того времени было в хореографии. То есть это очень все ярко, интересно, экзотично. И когда вы увидите других персонажей, вы будете сидеть и гадать, кто это, если вы заранее не прочитаете. Так что, пожалуйста, подготовьтесь. Вот знаете, как вы хорошо идете подготовленным на семинар. Вот это тоже что-то вроде семинара. Чем лучше вы подготовитесь, тем интереснее вам будет смотреть. Да. Я, наверное, много уже наболтала, да? Все очень прекрасно. Мне было очень интересно слушать и до сих пор интересно слушать. И я уверен, нашим слушателям тоже. И как раз-таки вашу рекомендацию, либретто, мы прикрепим к нашей записи ВКонтакте, где как раз-таки будет данный подкаст выложен. Замечательно, замечательно. Я прям поддерживаю обеими руками. Но еще кое-что, кстати, я бы вам посоветовала тоже в плане подготовки к этому спектаклю. Я знаю, что когда Нефтяной университет дает возможность смотреть какие-то лучшие образцы, знакомить с коллективами, то вы делаете всегда такую большую подготовительную работу. Но в этом балете дело в том, что нужно обратить внимание не только на то, что это вот великий балет, поставленный специально по просьбе Майи Плисецкой, первой исполнительницы роли Кармен в «Кармен-сюите», что написал это ее муж Родион Щедрин на музыку Жоржа Бизе. Нужно еще и понимать, кто для вас будет исполнять это. Наш театр очень трепетно относится к этому произведению, поскольку у нас есть этот вариант и в оперном воплощении, очень красивом, с блестящими декорациями, замечательными исполнителями. Ну вот просто, знаете, один из лучших спектаклей нашего театра. Но еще и вот этот балет. Для вас будут танцевать лучшие исполнители. Вот поверьте, когда вы увидите на сцене народную артистку Башкортостана Гульсину Мувликасову, которая носит титул принцессы русского балета, она действительно оправдывает вот это название. Она настолько яркая исполнительница, и она может своими жестами, движениями создать ну, просто неповторимый образ Кармен. У нее партия великолепная, танцует она ее замечательно. роли ХАЗЭ выступает тоже замечательный исполнитель, народный артист Башкортостана Олег Шайбаков. Тоже рекомендую вам внимательно-внимательно смотреть за его движениями и во время исполнения подумать о том, как может передать с помощью своего тела, жестов, движения, ну и, конечно, в дополнении с музыкой, как может передать человек характер другого человека, не произнося ни одного слова. Также вы увидите исполнителей в роли Тореро, будет Расиф Сагитов, молодой исполнитель, будет в роли Рока, вот подумайте, почитайте либретто, заслуженная артистка Республики Башкортостан Софья Саитова, удивительной красоты балерина. Ну, в общем, вам предстоит такое зрелище, когда вы будете видеть просто цвет нашего башкирского балета. Поэтому приходите обязательно. Да, мне уже с нетерпением хочется уже сидеть в зале восьмого корпуса и смотреть, и наслаждаться данным балетом. Да, все-таки у нас балет будет. Да, потому что я в самом начале немножечко запутался, потому что все-таки, да, как вы сказали, что Кармен сначала был одним, потом добавился, стал другим, да? И в итоге благодаря Майе Плисецкой и Родиону Щедрину мы имеем именно Кармен в форме балета. По-моему, я вас еще больше запутаю. Да, конечно, я только за. Хорошо. Дело в том, что вот когда я с этой темой сталкиваюсь в своей жизни, мне, ну, во-первых, это все вы поняли, что очень нравится, и я эту музыку люблю. Мне интересно, как Кармен продолжает жить в других вариантах. Мне, например, встретился как-то раз балет, который называется тоже немножечко по-другому. Вот вы будете смотреть Кармен Сюиту Родиона Щедрина, а есть еще Кармен Соло. Это балет с хореографией Ролана Пети, который исполняет наш великий танцовщик Николай Цискоридзе. Этому балету, он есть в записи в интернете, ему, ну, где-то лет 15 уже. Но то, как он поставлен, это совершенно, ну, необыкновенная идея. Я бы назвала ее чумовой. Здесь речь идет о том, что вот этот любовный треугольник Кармен, Хазе и Тореадор представлен одним человеком, одним мужчиной, который играет и за женщину, и за ее первого любовника, за второго. И все это сделано настолько ярко, необыкновенно. Он буквально на ваших глазах тоже с помощью балетных па, он превращается из одного действующего лица в другое, в третье. Там, кроме него, участвует только один человек еще, но он играет такую второстепенную роль, просто как будто там немножечко меняет декорации. То есть вот это такой, знаете, монобалет, когда танцует только один человек и исполняет все эти три роли. Вы можете себе такое представить? Я могу это представить, это невероятно сложно. Это невероятно сложно. Николай Цискоридзе, конечно, роскошный совершенно человек, но исполнять роль красотки Кармен, ничего при этом особенно не меняя в своей внешности, вот за счет мимики, жестов, очень необычный, сложный такой, знаете, спектакль. И вот его тоже я вам советую посмотреть, но это еще не все. Есть фильм замечательный, фильм уже довольно старый, его ставила, если я не ошибаюсь, испанская команда, там режиссер Карлос Саура и труппа Антонио Гадеса, это в свое время была очень известная труппа, которая исполняла фламенко. И вот там как раз используется именно этот жанр испанского танца, фламенко, с помощью его передается еще одна трактовка образа Кармен, там, знаете, такой спектакль в спектакле, очень необычный спектакль, красивые герои, и тоже он постоянно держит в напряжении, он заставляет задуматься, а что здесь все-таки главное, любовь или ненависть, или свободолюбие, и вообще где вот должно быть ограничение этой свободы, потому что если эту историю, например, каждый человек может посмотреть со стороны в театре, но если представить ее, например, в своей жизни относительно своей судьбы, ну, вряд ли вообще кто-нибудь согласился бы иметь вот такое, такие страшные чувства и серьезные последствия. Ну, зато в театре, конечно, когда ты это смотришь, то это производит впечатление. Кстати, я помню, как-то перед премьерой оперы «Кармен» директор театра Ильмар Маразинович Мухаметов сказал такую фразу, что люди приходят в театр для того, чтобы увидеть, добавить в свою жизнь, в свою повседневную жизнь что-то такого, что в их жизни не бывает. Это поиск таких ярких эмоций, которых тебе не хватает. Мы же все хотим жить долго и счастливо, а опера долго и счастливо не бывает, и балет тоже, там нужна какая-то драма. И вот для того, чтобы добавить себе в организм немножко вот этого трепета, для этого мы приходим в театр и удивляемся, и смотрим, и верим, и думаем, как это все отличается от жизни, и как это все похоже на жизнь. В этом одна из сутей любого искусства, как мне кажется. показать то, что вроде как и есть в нашей жизни, но, может быть, чего-то и нет, а что-то гиперболировать, что-то преуменьшить, хотя в искусстве редко преуменьшается что-то, все наоборот выделяется. Да, очень интересно. Кстати, обратите внимание, здесь же вот такая взаимосвязь получается, что то, что нам не хватает в жизни, вот эти преувеличенные чувства, по сути дела, они нам дают какой-то определенный ориентир. В плане того, что когда что-то случается с нами в жизни, мы тоже хотим испытывать сильные эмоции. И мы, добавляя вот это в свое восприятие действительности, мы начинаем все равно тянуться к красоте. Вот когда вы увидите этот спектакль, вы увидите, что там все настолько красиво, там настолько совершенные люди, прекрасная музыка, какие-то, пусть непростые, но высокие, по большому счету, отношения, и это не даст нам скатиться на уровень ниже. Понимаете? Да, и я уверен, что мы это также, точнее, все увидят это на сцене, как раз, когда будет исполняться данный балет на сцене. На сцене 8-го корпуса Уфимского нефтяного университета в Дворце Орджоникидзе 23 мая. Так, время, так, секундочку. Время 18:30. Да, 18:30, да, 23 мая, 18:30, 8-й корпус УГНТУ. Кармен Сюита, Безе Щедрин. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые выдаются как раз сейчас, то есть 18, 19, 20 мая с 12 до 17:00 в дирекции Центра культурного развития молодежи Уфимского нефтяного 8227. Студенты нефтяного знают, что означают эти цифры. Так, ждем всех с нетерпением. Я тоже сам буду присутствовать на данном балете. Безумно интересно, потому что на самом деле наш нефтяной уже ставил его у себя на сцене, но, к сожалению, я в прошлый раз не смог посетить данный балет. Это было 5 лет назад. Значит, уже новое поколение слушателей готово к тому, чтобы познакомиться с этим балетом вновь на вашей сцене. Да, раз 5 лет прошло, то да, обязательно надо, обязательно всем рекомендуем, всех приглашаем. Так, еще раз. 23 мая, 18:30, на сцене в 8-м корпусе УГНТУ. Пригласительные билеты 18, 19, 20 мая с 12 до 17:00 в дирекции ЦКРМ 8227. Спасибо за такую беседу, за такой рассказ, Виктория Анатольевна. Да, и подчеркнуть хочется именно то, что «Кармен» является именно балетом как для новичков, так и для опытных зрителей данного вида искусства, и поэтому нашим студентам, которые вдруг боятся, что они никогда не видели балет или в нем не разбираются, этот балет как раз-таки для вас, дорогие ребята, что приходите, окунитесь в что-то новое и откройте для себя новый мир. Да, Сид, большое спасибо вам за беседу, и мне хочется добавить, что если уж к вам на сцену спустятся такие звезды, то вам стоит сделать всего один шаг к ним навстречу. Да, звезды еще не были настолько балета близко. Да. Да. Все, всем спасибо. До встречи на балете.